Но куда? Куда-нибудь. Может, мой отец еще жив? Бухер и сам в это не верил, но и о смерти отца у него тоже не было известий. 509-й об этом знал, но Бухеру не говорил. «А у меня никого больше не осталось», — сказала Рут. «Я сама видела, как моих в газовые камеры отправили». «Может, это был только этап. Может, их куда-нибудь еще отвезли и оставили в живых. Тебя ведь вот оставили в живых?» «Да», — эхом отозвалась Рут. «Меня оставили в живых». «У нас в Мюнстере свой домишко был. Может, еще и стоит? У нас его, правда, отняли. Но если он еще цел, нам его, может быть, вернут? Мы бы тогда туда поехали и там поселились». Рут Холланд ничего на это не ответила. Бухер взглянул на нее и увидел, что она плачет. Он почти никогда не видел, чтобы она плакала, и решил, что это она из-за родных. Но, с другой стороны, смерть была в лагере настолько будничным событием, что столь бурное изъявление скорби по давно умершим показалось ему чрезмерным. «Нам нельзя думать о прошлом, Рут», — сказал он с легким налетом нетерпения в голосе. «Иначе как мы тогда вообще сможем жить?» «Я и не думаю о прошлом». «Что же ты тогда плачешь?» Рут Холланд кулачками отерла с глаз слезы. «Хочешь знать, почему меня не отправили в газовую камеру?» — спросила она вдруг. Бухер смутно почувствовал, что сейчас откроется такое, о чем ему лучше бы не знать вовсе. «Ты не обязана мне об этом говорить», — сказал он поспешно, — «но можешь и сказать, если хочешь. Все равно это ничего не меняет». «Это кое-что меняет. Мне было 17, и я тогда еще не была такая страшная, как сейчас. Именно поэтому меня и оставили в живых». «Да», — сказал Бухер, все еще ничего не понимая. Он посмотрел на нее. Впервые он вдруг заметил, что глаза у нее серые и какие-то очень чистые, прозрачные. Прежде он никогда у нее такого взгляда не видал. «Ты не понимаешь, что это значит?» — спросила она. «Нет». «Меня оставили в живых, потому что им были нужны женщины. Молодые женщины для солдатни. И для украинцев тоже, которые вместе с немцами сражались. Теперь понял?» Бухер сидел словно оглушенный. Рут не сводила с него глаз. «И они с тобой это делали?» — спросил он наконец. Он не смотрел на нее. «Да, они со мной это делали». Она больше не плакала. «Это неправда». «Это правда. Я не о том. Я о том, что ты же этого не хотела». Из горла у нее исторгся горький смешок. «Тут нет разницы». Теперь Бухер поднял на нее глаза. Казалось, в лице ее погасло всякое выражение, но именно поэтому оно превратилось в такую маску боли, что он внезапно... И он почувствовал, что правда это когтями раздирает ему все нутро. Но он пока что не хотел ее признавать. В эту первую секунду он хотел лишь одного, чтобы в этом лице не было такой муки. «Это неправда», — сказал он. «Ты этого не хотела, тебя там не было, ты этого не делала». Ее взгляд вернулся из пустоты. «Это правда, и это нельзя забыть». «Никому из нас не дано знать, что можно забыть, а что нельзя. Мы многое должны забыть. И многим. Иначе лучше сразу остаться тут и помереть». Бухер повторил почти то же самое, что накануне вечером сказал ему 509-й. «Сколько же времени прошло?» «Годы». Он несколько раз сглотнул. «Главное, ты живешь».